Любка Гольцеву. Недавно этой просекой лесной прошелся дождь, как землемер и метчик. Лист ландыша отяжелен блесной, вода забила с в уши царских свечек. Взлелеяны холодным сосняком, они росой оттягивают мочки, не любят дня, растут особняком и даже запах льют поодиночке. Когда на дачах пьют вечерний чай, туман вздувает паруса комарьи, и ночь, гитарой брякнув невзначай, молочной мглой стоит в Иван-де-Марье. Тогда ночной фиалкой пахнет все, лета и лица, мысли, каждый случай, который в прошлом может быть спасен и в будущем из рук судьбы получен. 1927 год.